И только на третий день Гитлер приказал Кейтелю во второй половине того же дня в назначенное время явиться к нему вместе с Рундштедтом. Тем временем преемник Рундштедта на Западе, генерал-фельдмаршал Клюге, покончил жизнь самоубийством, как только узнал, что будет подвергнут строгому допросу в связи с участием в заговоре 20 июля 1944 года. Гитлер открыл Рундштедту причину вызова в Ставку. «Господин фельдмаршал, я хотел бы снова доверить вам Западный фронт». «Рундштедт, мой фюрер, что бы вы ни приказали, всегда буду выполнять свой долг до последнего вздоха». И это говорил тот самый фельдмаршал, который в своей, не чуравшейся крепких выражений манере, не раз позволял себе в телефонном разговоре с Кейтелем в высшей степени уничижительно отзываться об этом обер-австрийце. Когда Кейтель однажды, в июне 1944 года, высказал недовольство ходом сражения с англо-американскими экспедиционными войсками во Франции, Рундштедт, разъярившись, крикнул ему: «Ежели вы считаете, что сможете командовать лучше меня, так валяйте сюда и сами расхлебывайте это дерьмо!» А когда Кейтель в другой раз позвонил ему насчет падения морской крепости Шербур и провала контрудара немецких танковых дивизий по плацдарму противника, спросил, что следует делать, Рундштедт, не выбирая выражений, высказал наболевшее: «Что вам делать? Заключить мир, идиоты! А что вам еще остается?» Свойственный Кейтелю ненарушимый круг долга, понимавшего форму обращения с главой государства как безусловное повиновение, исповедовал и генерал-фельдмаршал фон Рундштедт, принадлежавший к числу тех высших военачальников, которые, по крайней мере, в своих высказываниях в плену, строго упрекали Кейтеля в том, что он никто иной, как генерал, всегда говоривший «да». Но даже та ярость, с какой Рундштедт иногда бурно выплескивал по телефону накопившее у него на душе, не помешала последнему занять кресло председателя суда чести над теми, кто 20 июля 1944 года выступил против фюрера или хотя бы только подозревался в таком намерении. 5 сентября 1944 года Рундштедт сменил на посту главнокомандующего фронтом Запад генерал-фельдмаршала Моделя, до этого, в свою очередь, сменившего застрелившегося фельдмаршала Клюге, бывшего однополчанина Кейтеля. Гитлер после беседы с Рундштедтом в своей ставке сказал Кейтелю: «Знаете ли, то уважение, каким пользуется Рундштедт у всех частей вермахта, и не только у сухопутных войск, но и у военно-морского флота и Люфтваффе, да и повсюду, просто необычайно. Он может пробить любую преграду, и у меня нет никого другого, кто бы встречал такое уважение». Но когда на исходе декабря 1944 года провалилось второе германское наступление в Арденнах, о Рундштедте сразу же стали поговаривать, мол, слишком стар, обстановкой уже не владеет, контролировать генералом не способен, и Гитлеру пора от него навсегда избавиться. Кейтель добавляет: «Гитлер мнил себя большим знатоком людей, но таковым никогда не был». Но Кейтель признает, что тот обладал чуть ли не магическим даром внушения и воздействия на психику людей, включая и его самого. Кейтель приводит и еще один пример — беседу с Гитлером по вопросам вооружения. Гитлер спрашивает: «Сколько легких гаубиц мы производим в месяц?» Кейтель отвечает: «Около 160». Гитлер: «Приказываю 800», и осведомляется: «А сколько снарядных лент для зениток 88-миллиметрового калибра мы выпускаем ежемесячно?» Кейтель: «Примерно 200 тысяч». Гитлер: «Требую 2 миллиона». Кейтель пытается возразить, но как же мы сможем?